Там знакомые люди, родная Илонка ждет. Да чего же интересно посмотреть на них, тех, кого до этого различал лишь по голосам и запаху. Янора растянулся на сене, закусил соломинку и уставился в неприглядную серость. Через минуту веки отяжелели, и он забылся в недоброй послеполуденной дреме. Крестьянин высадил его неподалеку от ордянок и поехал дальше. Янора улыбнулся, представив, как все удивятся его прозрению. Хотя он никому ничего не скажет, прежде чем узнает жена. Быстрее бы ее увидеть. Правда ли она похожа на сестру? Или только в его воображении? Как-то Илонка обмолвилась, что не очень красиво. Даже если так, пусть, все равно она самая лучшая, самая родная. С такими мыслями Янора, все еще изображая слепого, двинулся к дому. Сумерки сгущались, и люди возвращались с посевов. Знакомцы приветствовали. Он отвечал тем же и, узнавая по голосам, с любопытством поглядывал на лица. Вот и родное крыльцо, ступеньки, занавешенное окно, а где-то за ним Илонка. В животе закрутило от нетерпения, дыхание участилось. Чтобы унять разогнавшееся сердце, Янора несколько раз глубоко вздохнул, с шумом выдохнул и, рванул на себя дверь, вошел. Илонка вскочила со скамьи, чуть не опрокинув стоящее на столе лампаду. Темноволосая, все еще стройная, несмотря на округлившийся живот, жена и впрямь чем-то напоминала Талейту, только нос с горбинкой и черты мягче. Не позволив ей вымолвить и слова, сгреб в объятия. «Родная моя!» «Хе! Какая я тебе родная? Чего выдумал? Амаля я!» Она высвободилась и, подбоченившись, махнула рукой в сторону двери. «А женка твоя там! Пошла корове сено задать!» Голос и впрямь не Илонкин. Янора растерялся. Амаля продолжила. «Скучала по тебе Илонка-то твоя. Вот я в гости зашла ейную печаль развеять. Ну, теперь-то уж что ж, пойду я мешать вам не стану. Да и меня муженек, небось, заждался». Она подобрала юбку и, проскользнув мимо Янора, вышла. Не прошло и минуты, как дверь снова распахнулась, и на пороге появилась... Нет, это чудовище не могло быть Илонкой. Даже полумрак не скрывал ее безобразия. Пегие волосы, глаза разного цвета, да еще и косят. Левый уголок рта опущен и придает брезгливое выражение. Но самое ужасное – неровное багровое пятно на пол лица. Эта уродина не могла быть его пивуньей. Она улыбнулась, если можно назвать улыбкой отвратительную гримасу, и, несуразно тряхнув головой, бросилась к Янору. Он выставил вперед руки и отшатнулся. Не намеренно, а от неожиданности. Никто ему не говорил, как выглядит жена. Еще бы, Илонку люди знали с детства и, судя по всему, хорошо относились. А может, просто жалели? Янора же для них вчерашний чужак. И все-таки, неужели с ней он делил ложе? Неужели она носит его дитя? Выпирающий живот. Растерянный и пока еще любимый голос. «Милый, что с тобой?» Сомнений не осталось, а в голове, как проклятие, звучало. «Уродина! Уродина! Уродина!» Янора выглядел так, будто случилось что-то страшное. Неужели что-то с сестрой? Испугалась Илонка. Он не отвечал, только смотрел с удивлением и растерянностью. Она шагнула к мужу, и недоумение на его лице сменилось омерзением. Илонка застыла, словно налетев на преграду. Она не понимала, в чем дело. Неужели кто-то наговорил о ней гадостей, а Янора послушал? Нет, не в этом дело. в чем-то другом. Этот взгляд, он не блуждал, как обычно, и выражения осмысленные. Так смотрят зрячие. Янора, ты что, видишь меня? Промолчал. На миг отвел глаза и снова уставился на нее. Похоже, она угадала. Больно. Как же больно. Не расплакаться. Главное, не расплакаться. Бесполезно. Слезы, не спрашивая разрешения, уже ползли по щекам. На лице Янора мелькнуло виноватое выражение, и он, наконец, заговорил. «Послушай, конечно, я не ожидал, но ты моя жена. Ну, хватит хныкать, никуда не денусь, и вообще, ребенок все же». «Как стыдно! За себя и собственное уродство! Да как она посмела рассчитывать на любовь? Таким убогим даже мечтать о ней нельзя. Илонка отважилась, и вот расплата. Жалость, смешанная с годливостью на любимом лице. Лучше бы и вовсе не знакомилась с черноглазым красавцем.